Глава 6. Яков не сидел со мной за столом. Он хлопотал вокруг меня, подавал, смотрел, как я ем, непрерывно говорил, и лишь временами, когда у него во рту возникал просвет между двумя словами, совал туда кусочек яичницы, которую приготовил для себя. Я боялся, что он будет говорить о матери, потому что многие из деревенских словно бы ощущали потребность рассказывать или расспрашивать меня о ней. Но Яков говорил о своем детстве на Украине, о котором я уже немного слышал, о своей любви к птицам, о тамошней реке, где девушки стирали белье, а парни посылали к ним маленькие бумажные лодочки со словами любви, упрятанными в их складках. «Кораблик любви», — говорил он. Река называлась Кодыма, и это название показалось мне смешным, потому что напоминало крики деревенского попиша. «Кодыма! Кодыма!» которыми он подбадривал наших ребят на соревнованиях с командой соседней деревни. Я прыснул, и Яков тоже улыбнулся. «Я тогда был маленький, даже меньше, чем ты, Зейда, и наша речка Кодыма была для меня как большое море. Ведь у детей глаза, они совсем как увеличительное стекло. Я это однажды услышал от Бялика. Он приезжал к нам сюда с лекцией и сказал так. Горы Альпы в Швейцарии действительно высокие горы, но не такие высокие, как та куча мусора, что была во дворе моего дедушки в деревне, когда мне было 5 лет. Он сказал все это на красивом иврите, не таком, как у меня, Зейда. Но у меня нет бяликовских слов, и я не могу говорить так, как он». Большие клены росли на берегах той Кодымы. В тени ветвей копошились утки с блестящими зелеными головами. В камышовых зарослях шелестел ветер. И крестьяне говорили, что он повторяет тоскливый шепот утопленников. На изломе реки нависала над водой могучая черная сланцевая скала, и плакучая ива склонялась над ней. Тут стояли на коленях девушки, полоща в воде белье. Ноги их упирались в темный камень, руки багровели от ледяной воды, а из носа капало от холода. Яков прятался на берегу за цветущими ветвями, чтобы подглядывать за ними. Мал он был тогда, и с того речного излома, за которым прятался, да еще из-за движения воды, девушки казались ему плывущими по золотисто-зеленоватому морскому простору, которому нет ни конца, ни края. Пара за парой отрывались от неба аисты, спускаясь на свои насиженные трубы и гнезда. Шеи свои они отклоняли назад и забавно подпрыгивали в пируэтах обхаживаний и заверений, словно бы показывая друг другу, что вот еще год кончился, а их любовь нескончаема. Они стучали красными клювами, преподносили друг другу весенние дары, и их ноги розовели от страсти. Потому что любовь — это одна и та же любовь, что у этих уродов аистов, что у моих красавиц-канареек. Весенний ветер играл девичьими платьями, то присобирая, то взметая их на бедрах, и солнечные лучи вычерчивали голубоватый рисунок вен на тыльной стороне рук, выжимавших мокрое белье. Свет, прозрачный и хрупкий, как фарфор, рисовал картину, которую Яков много позже с неожиданной для него высокопарностью назовет «вечной картиной любви». Мальчик, который смотрит на красивых женщин, ищет совсем не того, чего ищет взрослый человек, — объяснял он мне. «Ты ведь и сам еще мальчик, Зейда, но скоро ты станешь парнем, и тебе лучше знать все эти вещи. Мальчик ищет не цицес и попкес, ему нужно намного больше. Не красоту той или этой женщины он ищет, а красоту всего мира сразу, это ему нужно. Все звезды с неба он хочет сорвать, всю землю и всю жизнь, и все большое море он хочет обнять сразу. А женщина, она не всегда может дать все эти вещи. Когда-то у меня был в доме работник, и я рассказал ему то, что тебе сейчас. Так он мне ответил: во всем мире есть, может быть, всего 6 женщин, которые могут дать человеку все это, Шейнфельд. Но дети этого еще не знают, а взрослым это уже не попадается. Помнишь того моего толстого работника? Громкие любовные постукивания аистов доносились сверху, словно точки и запятые, которыми какой-то невидимый грамотей разделял взрывы хохота стирающих девушек. Выше по реке собирались холостые парни, чтобы спускать на воду любовные кораблики. Каждый из них писал на бумаге что-то свое, а потом каждый складывал из этой бумаги свою лодочку. «Вот, Зейда, вот так они складывали!» Яков вынул из ящика лист желтоватой бумаги. «Вот так и так, а потом вот так. Теперь переворачиваем и открываем тут и тут, и опять вот так, потом разглаживаем ногтем, и, пожалуйста, готовый кораблик». И он протянул мне бумажную лодочку, красивую и гладкую, из тех, что отцы складывают для своих маленьких сыновей. Иногда кораблик нес на себе целое письмо, а иногда только изображение пронзенного сердца, истекающего кровью соловья или неуклюжие символы желаний — дом, дерево, корова, младенец. Парни спускали свои бумажные кораблики на воду, и течение уносило их вниз. Примерно 200 шагов отделяли их от девушек, и многие кораблики успевали хлебнуть воды и развалиться, другие переворачивались и тонули, или утыкались в берег и застревали в камышах. Те немногие, что доплывали до цели, тотчас попадали в руки девушек, каждая из которых так хотелось заполучить такой кораблик, что они готовы были выцарапать друг дружке глаза. «Кораблик любви», — снова пояснил Яков. Никто из парней не подписывал письма, потому что все знали, что судьба, которая спасла жалкий бумажный кораблик от гнева речной стихии и привела к суженой, и дала ей силу выхватить его из рук подруги, эта судьба сама позаботится сообщить ей, кто тот писавший, что ей предназначен. Воспоминания разгладили высохшие борозды разочарования на его лице. Его подбородок затрясся. Только по прошествии лет я понял, что так он пытался проверить меня, объяснить мне, уговорить и, может быть, извиниться за тот грех, которого не совершал, и за ту вину, которая лежала не на нем, а на мне, чего он не знал. «Может быть, выпьешь со мной капельку, а, Зейде?» Он тоже говорил «капельку», как говорили мама и Глобер Мансойхер и Моше Рабинович. «Моше будет сердиться», — сказал я. «Мне всего 12 лет». «Во-первых, я тоже твой отец, Зейда, не только Рабинович. А во-вторых, мы можем ему ничего не говорить». Он достал из кухонного шкафчика 2 бокала. Они были такими тонкими и прозрачными, что я различил их скругленную форму лишь после того, как он налил в них коньяк. Даже сегодня, когда они уже мои и стоят в моем шкафчике, я страшусь брать их в руки. Я отпил немного и закашлялся. Меня передернуло, и странное тепло разлилось по моим костям. «Ну как? Хорошо?» «Печет ужасно», — простонал я. «Твоя мама очень любила выпить», — сказал Яков. «Она пила крепкий ликер из гранатов. И коньяк тоже. Но даже больше, чем коньяк, она любила граппу. Это такой напиток у итальянцев. Глоберман иногда приносил ей бутылку. Раз в неделю они сидели и выпивали, и он клал ей в рот маленькие шоколадки. Больше половины бутылки они могли прикончить. А потом вставали и шли на работу, как ни в чем не бывало. Чтоб я так был здоров! Полбутылки посреди дня — это не так, чтобы очень много, но это и совсем не мало. Вначале она его ненавидела, как смерть этого Сойхера, торгаша этого. Она ему глаза готова была выцарапать, если встречала на улице или в поле. Но из-за этой граппы они сделались друзья на один день в неделю. Чтоб ты знал, Зейде, не так уж много нужно, чтобы сделаться друзьями. И чтобы ненавидеть, тоже хватает совсем маленьких причин. И даже чтобы любить. Его голос дрогнул. Тут в деревне все спрашивали, почему я в нее влюбился. И за спиной спрашивали, и в лицо тоже. «Почему ты влюбился в Юдит нашего Рабиновича, Шейнфельд? Как ты мог позволить своей Ривке уйти, Шейнфельд?» Он сказал это, как будто повторял чей-то вопрос, хотя я его ни о чем не спрашивал, ни вслух, ни про себя. «Это как раз то, что я тебе только что сказал, Зейде. Чтобы любить женщину, не нужно каких-то особенных причин. И сила любви, она тоже никогда не связана с размером причины. Иногда достаточно одного слова, а иногда только линии талии, которая словно стебель мака, а иногда достаточно увидеть, как выглядят ее губы, когда она говорит «восемь» или «три». Смотри, когда ты говоришь «восемь», твои губы складываются как будто для поцелуя, и тогда немного видно, как они касаются друг друга, чтобы сказать «в». А потом они чуточку открываются, вот так, и получается «восемь», видишь? А для «три» язык должен сначала упереться в зубы, чтобы сказать «т», а потом рот немного открывается еще, и язык переходит чуть выше, и выходит «рррр», а за ним все остальное. И он посмотрел на меня так, словно хотел увидеть, понял ли я, что он имеет в виду. Чтобы понять это, я часами стоял против зеркала, стоял и выговаривал все эти цифры медленно-медленно и смотрел, как выглядит каждая цифра во рту. А один раз я даже спросил ее: «Скажи мне, Юдит, сколько будет 3 и 4, только чтобы увидеть, как ее губы выговорят 7. Но она, наверное, подумала, что я сумасшедший. А иногда, чтобы ты знал, Зейде, только брови, одни только брови женщины могут привязать мужчину на целую жизнь». Он налил мне еще чуточку коньяку, закрыл бутылку и вернул ее в шкаф. «Больше ты сегодня не получишь, Зейде. Это только чтобы сейчас попробовать и когда-нибудь вспомнить. Я оставлю эту бутылку для тебя. Пусть стоит себе здесь и ждет вместе со мной до следующей нашей трапезы. Коньяку полезно ждать. А бокалы и посуду, и все, что здесь есть, ты еще когда-нибудь получишь от меня после моей смерти. А пока продолжай себе расти и играть, и бегать за воронами. А мы втроем, я и Рабинович, и Глоберман, мы втроем постараемся, чтобы у тебя было хорошее детство. потому что у ребенка что у него есть, кроме детства? Силы у него нет, и ума у него нет, и женщины у него нет. Только любовь у него есть, чтобы ломать ему тело и поломать ему жизнь.